Эволюционер из трущоб, том 4, глава 1. Бывали ли в вашей жизни моменты, когда вас прижали к стенке и некуда бежать, да и выбора вам не дали? Дерись или будешь избит и унижен. Это не мой случай, ведь меня заперли в одной комнате с жалкой десяткой сопляков. Меня, сильнейшего мага Дриморы, Михаэля Испепелителя, владыку Хаоса, покорителя драконов, главу Пламенного Ордена, Сеятеля Смерти. Думаю, вы уже поняли, что спланированное нападение обернулось катастрофой. Парень, закрывший дверь за моей спиной, так и не смог разжать ладони, чтобы выпустить дверную ручку. Увы, он к ней примерз. Остальные не придали этому никакого значения и рванули в бой. Ну, как рванули. Лишь двое из девяти успели встать с кровати. Остальные внезапно завопили от боли. Саныч вскочил на ноги и зазирался по сторонам, пытаясь понять, почему я еще не лежу в луже собственной крови и не молю о пощаде. Обернувшись, он увидел, что семеро парней корчатся от боли, пытаясь вытащить из ног ледяные иглы, которыми я их любезно угостил. А для того, чтобы им было веселее, я сделал иглы подлиннее, всего-то по 20 сантиметров. Иглы прошили не только ноги, но и пришпилили их к кровати. «Саныч, ты же сказал, что он доходяга, а он маг», — взвизгнул уцелевший парень. «Да пошли вы». Он пулей влетел на верхнюю койку, распахнул форточку и, о чудо, сумел в нее просочиться. «Сука, а!» — выкрикнул он на прощание, так как мы находились на пятом этаже. «Даже интересно, какие травмы при падении получит этот гарем-мститель?» Я создал в воздухе ледяную стрелу и угрожающе улыбнулся, направив ее острие в сторону Саныча. «Последнее слово», — стальным тоном сказал я, заставив стрелу вращаться с безумной скоростью. Это было бессмысленно, но жужжащий звук и ледяной ветер, разлившийся по комнате, привел всех присутствующих в ужас. «Пепе, прости, я не хотел», — заикаясь, промямлил он. «И это все, что ты можешь сказать перед смертью», — хмыкнул я, заставив замолчать даже стонущих от боли. Повисла гнетущая тишина, но продлилась она всего пару секунд. Саныча начала бить крупная дрожь, а по штанам расплылось темное пятно. «Позорище», — с отвращением выдохнул я, — «забирай своих дружков и проваливай». Я перевел взгляд на семерых с пробитыми ногами. «А вы запомните, если хоть кому-то расскажете, где покалечили ноги, я вас найду и прикончу». «Это понятно?» Ребята, которые были вдвое старше меня, испуганно закивали гривами. «Свободны». Саныч натянуто улыбнулся и бросился на выход, позабыв про своих подельников. Но далеко он не убежал. Я поймал его за ухо и притянул к себе. Я сказал: «Забирай дружков». «А, ага, сделаю». Он рванул выполнять приказ, но я его не отпустил. «И еще, если хотя бы раз тронешь шпалу или кого бы то ни было», я сделал театральную паузу и прошипел: «Покалечу. Т-т-т, такого больше не повторится». Саныч закивал башкой, после чего обрел свободу и побежал за первым одноногим бедолагой, которого потащил в коридор. Примороженный к дверной ручке бочком пропустил Саныча и калеку, после чего взглядом указал на побелевшую конечность. «Видать, крепко я его приморозил. Боится, что так и до обморожения дойдет. Ладно, пощажу на первый раз». Рука парня тут же оттаяла, и он бросился на утек. Вот и вся дружба, вот и вся банда. Каждый сам за себя, как стая шакалов, ей-богу. В дверном проеме появился улыбающийся Макар и сказал кому-то в коридоре: «Я ж говорил, что новенький победит». Макар вошел внутрь, осмотрел покалеченных и с довольной мордой залез на верхнюю койку. Следом за ним в комнату протиснулся Шпала. «Падла длинная, че пялишься? Помогай», — пропыхтел Саныч. «Что ты там вякнул?» — спросил я, опалив толстяка взглядом. «Ничего, я так, с дуру сболтнул. К Шпале в смысле к Никите я и пальцем не прикоснусь, я же обещал». «Ага», — нервно улыбнулся Саныч и стал носить раненых быстрее прежнего. «А во, так у Шпалы имя есть, Никита. Ну надо же, может, однажды даже отчество его узнаю. Надеюсь, Никита научится себя защищать, а если нет, то найдется новый Саныч, который обязательно смешает его с грязью». Спустя пару минут комната опустела. Я залез на верхнюю койку, а Шпала с печальным видом уставился на дырявый матрас, пропитанный кровью. «Не грусти, Никита, это кровь твоих врагов, ну, точнее, моих врагов, но их кровь станет гарантом того, что Саныч тебя больше не тронет», — сказал я, глядя вниз с верхней койки. «Или устроит мне темную», — тихо буркнул Шпала. «Тогда ты расскажешь мне, и я раз и навсегда решу эту проблему», — уверенно пообещал я, и Шпала немного повеселел. Проблема моего мира и этого заключается в том, что только сильный может себе позволить быть искренне добрым. Нет, я не говорю о том, что слабые всегда озлоблены. Я говорю о том, что всегда быть добрым может лишь сильный человек. Хмм, без примера тут не обойдешься. Давайте, поясню. К примеру, идете вы по улице и видите, как толпа уголовных рож пристает к девушке. Хватают ее за попу, задирают юбку и всячески зазывают ее сесть в машину, поехать отдохнуть, ну а там ее. Думаю, вы понимаете, что случится с такой дамой в итоге. Так вот, если вы слабы, то пройдете мимо. Причем я говорю не столько о физической силе, хотя она безусловно важна, но и о ментальной. Так как физически сильный человек просто сломает пару носов и спасет девицу, а вот сильный ментально пойдет другим путем, вызовет полицию, или банально крикнет шухер, менты. А пока уголовники будут тупить, схватит красотку и утащит подальше. А вот слабый человек задумается: я сейчас крикну менты, а никаких ментов-то и нет. Уголовники на меня переключатся, в машину, конечно, не посадят, а вот ногами забьют до полусмерти точно. Эх, был бы я сильнее, я бы хрясь, бах, тарах. Жаль, что мир так несовершенен. И такой человек пойдет своей дорогой, сопровождаемый визгами девицы, усиливающими чувство слабости и неполноценности. Вот шпала застрял где-то посередине. У него хватает отваги, чтобы раз за разом пытаться пройти экзамен на оруженосца, а вот духу защитить себя не хватало. Видать, боялся, что Саныч приведет дружков и его поколотит. Свет погас, и я уснул, лишь изредка просыпаясь от того, что шпала ворочался. Понимаю, спать на матрасе, пропитанном кровью, неприятно. Утром прошла классическая тренировка. Заплыв в ледяной воде, забег вокруг академии, после чего я направился в столовую. Взял поднос и занял место в конце очереди. Курсанты быстро прибывали, ведомые ароматом свежей выпечки и жареных котлет. Минут через 20 я наконец-то оказался у раздачи. «Нинка, смотри, троглодит вернулся», — усмехнулась повариха с розовыми щеками. «Сегодня опять сожрешь половину приготовленного, обижаете». «Сегодня я планировал сожрать все, в том числе и вас», — ответил я и клацнул зубами, как будто дистанционно пытался грызануть ее за горло. «Хи-хи, заказывай, весельчак, блин», — покачала головой тетка и стала загружать поднос с съестными припасами. «Ухо, бешбармак, салат овощной, греческий, гуляш, 4 компота, 2 булки с повидлом. Вот и все, что я взял. Больше, к сожалению, на поднос не влезло». Развернувшись, я направился в дальнюю часть зала, туда, где было полно свободных столов. По пути заметил гоп-компанию, злобно зыркающую на меня. Зыркали 8 человек, один с перебинтованной рукой и 7 с забинтованными ногами. Саныча и любителя прыгать с 5-го этажа среди них не было. Я улыбнулся и кивнул ребятам. Члены восхитительной восьмерки скорчили возмущенные гримасы и отвернулись. «Какие обидчивые, ты только посмотри на них!» Занял самый дальний столик, стоящий в углу. «Почему забился в угол?» «Да все просто. Со спины никто не ударит, а то ведь Саныча не видно. Мало ли, что придет на ум этому хомяку». Расставив тарелки, я принялся жевать. Ухо было восхитительное, наваристое, много картошки, которая развалилась в процессе готовки. Высший класс. А вот гуляш не понравился, слишком водянистый. Бешбармак неплох, но я бы добавил побольше перца и соли. Кстати, возмутительно, что на обеденных столиках их нет. Где жалобная книга? Сейчас накатаю вам отзыв, будете огребать от начальства. Хе-хе, салаты трудно испортить, поэтому, как обычно, было вкусно. А компотики варила какая-то сладкоежка. Пьешь компот, и хочется его водой запить, настолько сладко. Наверное, поэтому я и не смог доесть последнюю булку с повидлом. Я уже собирался уходить, когда к столику подошел Леший. На лице нарисованы все боли и обиды этого мира. «Это что было?» – прорычал Леха. «Это завтрак», – улыбнулся я. «Булку будешь, Миша?» «Какая, нахрен, булка? Я чуть не подох ночью. Ты что со мной сделал?» – шепотом спросил Леший, наклонившись вперед. «А, ты про это? Ты слышал пословицу: хреновому танцору яйца мешают? Ну, и какое это имеет отношение к моему вопросу?» «Самое что ни на есть прямое. Теперь тебе ничего не мешает танцевать», – пошутил я. Глаза Лешего округлились, и он тут же бросился проверять, на месте ли его хозяйство. «Ха-ха-ха, не переживай, причиндалы на месте. Просто теперь ты довольно хорошо танцуешь, и вообще двигаешься, если угодно», – пояснил я. «К столику подошли Сергей и Остап. «О чем шепчетесь?» – спросил Сергей. «Вас обсуждаем», – буркнул Леший, которому моя шутка совсем не понравилась. «А как иначе? Ведь он еще не успел оценить все прелести вживленной доминанты, но когда оценит, уверен, он будет в полнейшем восторге». «Сплетники», – хмыкнул Серега. «Давайте вечером встретимся на турниках, потренируемся». «Да, состав неполный, но ведь нам ничего не мешает легонько поспаринговать или боксерские мешки поколотить». «Я за. Сейчас самое то по груши побить. Немного выпустить пар», — сказал Леший, явно еще не отошедший от ночных страданий. «Да, дело нужное. Тогда жуем и в 8 часов встречаемся на турниках», — согласился я. «Серег, протяни руку», — попросил я. «Не делай этого», — тут же выпалил Леший, останавливая Сергея. «Будет больно». «Капец, больно и правда будет, но не сильно», — пояснил я. «Лех, ты не выспался, что ли?» «Какой-то нервный», — спросил Сергей и выполнил мою просьбу. Я вырвал волосок из руки Сергея и тут же услышал вибрирующий голос Ут. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Конечно желаю, родная. Для этого я волосы выдрал». «Мих, ты чего завис?» — спросил меня Сергей. «Подожди минуту». Попросил его я и сосредоточился на голосе Ут. Образец содержит следующие доминанты. Фехтование. Эктоморф. Эндоморф. Крепкая хватка. Ускоренные рефлексы. Трудоголизм. Дальтонизм. Предрасположенность к магии усиления. Рефлюкс. АВО. Вот это набор. Крайне неоднозначный. К примеру, у Сергея есть доминанты эктоморф и эндоморф. Они конфликтуют друг с другом. Так как эктоморф это тип телосложения, предполагающий, что его обладатель энергичный, худой, быстрый, а эндоморф, наоборот, делает владельца полным, широким и медлительным. В случае Сереги он выиграл в генетической лотерее. От эктоморфа он взял энергичность, быстроту и высокий рост, а от эндоморфа широту плеч и мощную мускулатуру. Повезло, ведь могла выпасть совершенно безумная комбинация, превратив его в 2-метрового сумоиста, весящего под 100 килограммов в 8 лет. Я утрирую, конечно, но кто знает, природа любит шутить и порой очень жестоко. О фехтовании, крепкой хватке и ускоренных рефлексах я догадывался, как и о трудоголизме, но не знал, что Серега дальтоник. Рефлюкс – это какие-то проблемы с желудком, а вот предрасположенность к магии усиления было бы здорово развить. Правда, я не знаю, как ему с этим помочь. По идее, следующее улучшение пирамиды может мне предложить модификатор, позволяющий улучшать доминанты других людей. Если так, то нужно обязательно его брать, ведь магию усиления может недооценивать лишь идиот. В прошлой жизни как-то я сражался с магом, который не имел ни одного атакующего заклинания. Этот странный старикан всю жизнь посвятил магии усиления. И знаете, чем все закончилось? Ничем. Целую неделю я заливал его бесконечными заклинаниями 10-го ранга, перекраивая рельеф, стирая горы, осушая реки, сжигая леса, а ему, хоть бы хны, этот козел усилил регенерацию в несколько сотен раз, и все раны моментально заживали. Когда я похоронил его под 1000 тонн земли, он укрепил свой скелет и не получил ровным счетом никакого урона. Проклятие, да я даже создал безвоздушное пространство, чтобы он задохнулся. Но дедок оказался непрост, использовал все возможные усиления и погрузил свое тело в стазис. Да, да, вы не ослышались. Этот наглец уснул посреди боя. Я сперва решил, что победил, а потом подошел ближе и услышал, что дед храпит. Со злости ткнул ему в грудь мечом, но только клинок погнул, а ему урона так и не нанес. С этим хрычом я бы даже не стал связываться, если бы он не промышлял работорговлей. А когда связался, был безмерно удивлен его живучестью. Пришлось этого поганца замуровать в межпространственном кармане, где он, скорее всего, спит до сих пор. Ладно, это дела давно минувших дней. Сейчас же важно другое. Серега, ярко выраженный боец ближнего боя. Фехтование, рефлексы, крепкое телосложение. Из всего, чем он обладает, я хочу магию усиления поглотить. Я почувствовал резкую боль, резанувшую по глазам. Было так неприятно, что я даже зажмурился. А когда открыл глаза, тяжело вздохнул. Картинка перед глазами заметно потускнела. Кожа друзей стала сероватого оттенка, салат, лежавший в тарелке Лешего, потерял свою цветность и превратился в желтую массу, как и помидоры, которые недавно были красными. Да уж, нелегко живется Сергею. Вместо зеленого и красного он видит желтый. Весь его мир утопает в сером, желтом и синем спектре, Других цветов просто нет. Жуть. Нет, жить, конечно, можно, но насколько же мир однообразен в его глазах? Ау, Миха, ты тут? Позвал меня Леший. Да, да, тут отозвался я, а про себя отдал команду переработать доминанту в пользу контролеманы. Мир медленно стал возвращать былые краски. От этого я почувствовал радость, а еще печаль. Ведь мой друг не мог насладиться розовыми щеками наших поварих и бескрайними зелеными полями, которые цвели летом. Только желтый, серый и синий. Остап, протяни руку, попросил я. Нет, пока ты не объяснишь, что происходит и зачем, я ничего делать не стану, запротестовал Остап. Это нужно. Договорить я не успел, так как загудела сирена. Прием пищи завершен. Впереди тренировки. Вечером на турниках, напомнил я ребятам, которые на ходу доедали из тарелок. Ага, на туфниках. Как и догофаливались, сказал Сергей, роняя крошки изо рта. Вечер наступил быстро, даже молниеносно. Меня так поразил взгляд на мир глазами Сергея, что я, погрузившись в задумчивость, даже не заметил, как одна тренировка сменяет другую. На турники я пришел самым первым, через пару минут Сергей, Остап и Леха тоже подтянулись. «Ну чё, поподтягиваемся?» – предложил Серега. «Нет, сегодня обойдемся без этого», – отрезал я. «Предлагаю тебе поиграть с Лешим в пятнашки». «Какие еще пятнашки?» – нахмурился Леший. «Серега будет бить ладонями, стараясь коснуться тебя, а твое дело уворачиваться», – пояснил я. «Ты прикалываешься? Да он меня размотает, как делать нечего. Я же видел, как Серега фехтует», – выпучив глаза, – заявил Леха. «Давай лучше я против Остапа выйду». Леший перевел взгляд на Остапа и, приложив ладонь к груди, сказал: «Без обид, но ты на фоне Сереги». «Ага, лишь жалкая тень», — иронично усмехнулся Остап. «Лех, не пытайся отсрочить неизбежное. Будешь с Серегой в паре. Как раз узнаем, были ночные страдания напрасными или нет». «Ну ладно», — согласился Леший. «Только это, не нужно лупить со всей дури». Услышав это, я расплылся в улыбке. «И это говорит Леший, парень, который был всегда рад зарубиться в Михайловске, но, попав в академию, как-то резко растерял всю решительность». «Да, согласен, здесь любой кадет превосходит Лешего во многом, но далеко не во всем. Тем не менее, я уверен, что и из Лехи можно сделать чудовище, которое заставит окружающих дрожать от одного его имени». «Ну, погнали», — улыбнулся Сергей и тут же атаковал Лешего. «Первые пару минут мне казалось, что доминанту танцора я просто выбросил в помойку. Все, что выбрасывал Серега, летело точно в цель, и неважно, какую часть тела он атаковал. Голова, плечи, руки, грудь, живот, ноги. Каждый удар достигал цели. А вот минут через 10 стало поинтереснее. Тело Лешего как будто привыкало к доминанте и постепенно начинало двигаться более плавно, экономичнее, мягче. Еще через 5 минут Леха с улыбкой на губах скользил по земле, словно артист балета. Сергей выбрасывает ладонь в грудь, Леший делает крошечный шажок в сторону, поворот, и вот он уже стоит сбоку от Сереги. Боковой в голову, Леха подсаживается и тут же сближается с Серегой, отталкивая его выпеченным животом назад. Леший стал наслаждаться тем, как легко ему становится уклоняться от выпадов, и прозевал новый. Чевычалов так ляпнул в ухо Лехе, что тот рухнул на землю и ошалело потряс головой. «Я же просил», — обиженно буркнул он. «Извини, просто твоя самодовольная морда жутко бесила», — пояснил Сергей. «Занятно получается». Серега двигался так же восхитительно, как и обычно, вот только Леший стал неуловим для него. Выходит, что доминанта танцора третьего уровня превосходит имеющиеся у Сереги доминанты ускоренных рефлексов и фехтования. Думаю, его доминанты не превышают второго уровня. А значит, модификатор селекционера работает и еще как. Трепещи, аномалия. За следующие 6 лет я создам таких чудовищ, что мы пройдем тебя от начала и до конца, закрыв все разломы от первого до последнего. «Давай еще раз», — задорно попросил Леший и поднялся с земли, встав в стойку. «Только теперь я буду атаковать. На этот раз тебе так же легко не будет», — усмехнулся Серега, и начался второй раунд. Второй раунд показал, что движения танцора совершенно не помогают в драке. Работа ног была превосходной, а вот удары руками — однообразными и слишком размашистыми. Как и обещал Серега, он с легкостью уничтожил Лешего. Да, Леха часто уклонялся, но как только пытался нанести удар, тут же огребал. «Все, все, хорош, у меня уже голова трещит», — поднял руки вверх Леший. Его лицо покрывали красные пятна от пощечин, но, тем не менее, Парень улыбался. «Мих, не знаю, что ты сделал, но спасибо. Может, пойдем по грушам поработаем?» – предложил он. «Да, идите. У меня есть еще одно дело», – сказал я и направился в сторону общаги в надежде, что мои сожители не вернулись домой. «Гляди, какой деловой», – улыбнулся Сергей. «Ну, тогда до завтра». Я ускорил шаг и через 10 минут уже лежал под одеялом, выключив свет. Левая рука нашарила кольцо, висящее на шее, а правая рука ощутила слезу мироздания, призванную из хранилища. Под одеялом разлилось золотистое свечение, и я поднес золотистый кругляш к кольцу. В слезе мироздания пульсировал мощный сгусток энергии. Я посмотрел на него и тихо шепнул. «Момент истины. Либо получится улучшить, либо я уничтожу половину здания». Глава 2. Погрузившись в медитацию, я создал тонкую нить, которая соединила мой разум с пространственным кольцом. Перед глазами появилась замысловатая структура артефакта, состоящая из сотен энергетических каналов, укрепленных рунической письменностью. Сейчас попробую описать то, что я вижу. Это трехметровая стена серебряного оттенка, изрытая синими энергетическими каналами. Они, словно черви, появлялись на поверхности стены и снова ныряли вглубь. По каналам пробегало синеватое свечение. Сама же стена снизу доверху была покрыта рунами, выжженными на ее поверхности. Черные, словно обугленные, письмена равнодушно смотрели на меня. «Ут, анализ письменности», — отдал я приказ, подождал пару секунд, но, увы, ответом мне стала тишина. «Ха, кто бы сомневался». Я пошел вдоль стены, всматриваясь в рунический рисунок. «Я знаком с пространственной магией, а руны в этом мире очень похожи на наши». «Ага, теперь понятно». Я остановился рядом с рунами, нанесенными в форме водоворота. В центре рисунка находился энергетический узел в виде переплетенных силовых линий, испускающих ярко-синее свечение. Подобная спираль отвечает за фокусировку энергии для открытия пространственной ячейки. Осталось найти накопитель маны, а вот и он. Пары метров левее расположились руны, идущие по кругу. В центре круга белым светилась руна Фиху. Она отвечает за накопление и стабилизацию маны, а внешние руны помогают удерживать энергию внутри предмета и уменьшают расход маны. Ну, все понятно. Мне нужно нанести десяток дополнительных рун, которые сформируют внешний защитный барьер. Это позволит как защитить мое колечко от чужого вмешательства, то есть никто не сможет забрать мои предметы, так и создать барьер, который поможет сдержать мощный энергетический поток из слезы мироздания. Я потянулся к мане и почувствовал, как моя ладонь покрывается инеем. Вытянул перед собой руку и стал пальцем выводить причудливые узоры. Места, которых я касался, тут же обрастали белыми снежинками, которые вмерзали в структуру стены, формируя новый защитный рунический контур. Так, вроде бы, все получилось. Направил тонкий ручеек маны в накопитель, напряжение держит. Ну, что же, момент истины. Посмотрим, выдержит ли он мощь, сокрытую в слезе. Стоп, что-то я поспешил. Защита, защитой, но неплохо бы увеличить размер хранилища. Я вернулся к спирали и внес в формулу еще парочку символов. Вот, другое дело. Теперь можно заняться перекачкой маны. Сосредоточившись, я потянулся к желтоватой жемчужине и пропустил через собственное тело этот чудовищный поток энергии. Боль прострелила каждую клеточку моего тела, но в следующее мгновение мне стало легче, так как я перенаправил поток маны в накопитель кольца. Железяка, лежащая у меня в ладони, начала быстро нагреваться. Металл стал обжигать ладонь, а пока это происходило, разумом я находился не в общаге, а перед стеной, энергетические каналы, которые искрились от струящейся по ним мощи. Накопитель очень быстро заполнился, я перенаправил часть маны в сторону вихря, отвечающего за открытие пространственного хранилища, но и он переполнился. Зараза, слишком сильный поток маны. Рванув в сторону накопителя, я стал спешно выводить новые руны, 5, 10, 20 штук. Пока я их рисовал, стена покрылась трещинами, а энергетические каналы засияли так, что на них стало больно смотреть. Ну же, кольцо раскалилось настолько, что на грани сознания я ощутил аромат жженой плоти. «Давай, успокаивайся, тварина!» Я закричал от напряжения, и внезапно все стихло. Артефакт стабилизировался, энергетические потоки выровнялись. Тяжело дыша, я вывалился в реальности и увидел Макара, с интересом наблюдающего за мной. «Я просто...» «Ага, просто лежишь под одеялом и оставляешь себе ожоги. А еще у тебя просто светомузыка включилась», — поэтому вся комната и была залита золотым светом», — усмехнулся он. «Макар, это, начал было я, можешь не объяснять. Я видел, как ты в столовой показывал друзьям слезу мироздания. Думаю, с ее помощью ты что-то химичил. Мне, конечно, интересно, что именно, но если не хочешь, то можешь не рассказывать». Я показал ему кольцо, которое прожгло на моей ладони порядочную борозду, и Макар меня снова удивил. «Пространственное, а ты откуда?» «Я много в чем разбираюсь», — хмыкнул парень и отвернулся к стенке. «И не переживай, я никому не расскажу», — зевнув, он добавил. «Ведь мы с тобой, великие уравнители, хранить секреты друг друга сами боги велели». Макар тут же засопел, как будто заснул за долю секунды. Я же улыбнулся и посмотрел на кольцо. Серебряная поверхность почернела. Провел по ней пальцем, и под слоем нагара показался все тот же светлый металл. Убирая кольцо из ранки, я скорчился от боли. Надо противоожоговую мазь найти, а то пойдет нагноение. Еще колечко прожгло кожаный шнурок, на котором я его носил все время, но был и плюс. После того, как я встроил руну персонализации, кольцо уменьшилось в размере и теперь идеально село на указательный палец правой руки. Когда проснусь, нужно проверить, сколько предметов теперь оно вмещает. Зараза, как же болит ладонь. Я поморщился, перевернулся на бок и уснул. На следующий день я встретил ребят в столовой на обеде. Утром, увы, не удалось их отыскать. Зато Леший просто светился от счастья. Прикинь, ставит против меня старшака на фехтовании. А он такой лоб, капец. Размахивая руками, вещал Леха. Его глаза горели так, что казалось, еще немного, и из них вырвется натуральное пламя. Ну, и начали спарринговать. Он своими корявками машет, а достать не может. Лучше расскажи, как ты его достал, усмехнулся Серега. Я к этому и веду. Ха-ха, заржал Леший и хлопнул ладонью по столу. Короче, пытаюсь атаковать, нифига не получается. Удары мои отражает, как делать нифиг. Тогда я сообразил, что отлично двигаю ногами, а вот верхняя часть тела как-то не шибко приспособлена для боя. Чувствую, сейчас будет самая интересная часть, улыбнулся я и отпил из граненого стакана компот из сухофруктов. Ага, чертовски интересная, самодовольно подтвердил мои догадки Леший. Уворачиваюсь я, значит, от его атаки, делаю поворот, и вот я уже за спиной противника, а потом как влеплю ему пендель. Ха-ха-ха, ты бы видел его рожу. Покраснел, глаза выпучил, орет, что прикончит меня, а я, бац, и снова уклонился, и еще пендель, и еще, он так парня запинал, что тот ближайшую неделю сесть не сможет, прокомментировал Остап, ковыряясь в тарелке с тушеной фасолью. Это, конечно, забавно и радует, что ты перестал огребать по шее, но как ты собираешься побеждать в реальных боях? Будешь отбивать задницу противнику до тех пор, пока у него не откроется жопное кровотечение, хмыкнул я. Не знаю, придумаю что-нибудь, сказал Леший и почесал затылок, а потом просиял от мысли, озарившей его. Во, у одного гвардейца видел в носке сапога нож, мне такой же нужен, тогда всех вмиг порешу. Леший погрозил кулаком в пустоту, как будто там видел пару человек, которым хотел отомстить. Это может сработать, оценил я его выдумку. Но лучше научись фехтовать. Да учусь я, учусь, только нифига не учится, пожаловался Леха. Ничего, я тебя по вечерам буду учить. Думаю, с твоей работой ног, быстро поймешь, как и руками пользоваться, подбодрил Серега. Серый, блин, спасибо, очень выручишь. Леший протянул Сергею руку ладонью вперед, и тот дал новоявленному другу 5. Миш, а что ты с Лешим-то сделал? Поинтересовался Остап, который сам бы с радостью стал лучше в кратчайшие сроки. Желательно, чтобы трудиться пришлось минимально. Да отец научил меня одному трюку, отмахнулся я и тут же перевел стрелки на старика. Он же недавно приезжал в академию, за закрытие разлома меня наградил. Да ты че сам Архаров приезжал? Воскликнул Сергей. И я понял, что не зря до этого момента молчал о встрече с нашим великим бароном. А ты думаешь, как сюда Леший попал? Спросил я и подмигнул Лехе. Отец предложил награду, ну я и решил усилить нашу команду вот этим орлом. О том, что до этого Архаров отклонил пару моих просьб, я также решил умолчать. «Мишка, ты чё?» – возмутился Леший. «Ты ж мог что угодно попросить. На кой хрен тебе я, а ты недоволен? Блин, пойду попрошу Углова позвонить Архарову и отмотать все назад. Может, отец разрешит мне морскую свинку завести вместо тебя?» – наигранно опечалился я. «Ты чё, да я капец?» как счастлив. Не нужно ничего отматывать. Это спасибо тебе. Я, можно сказать, только тут начал расти над собой. А в Михайловске, так, плыл по течению, думая, что среди сверстников я, если не самый сильный, то в тройку лучших точно вхожу. А тут тебе намылили шею в первый день, поддакнул Остап. И во второй, тоже, улыбнулся Леха. Хорошо, что ты согласился приехать. Ведь даже с тобой нам в команду не хватает еще одного человека, сказал я, и повисла тишина. Каждый думал, где нам выцарапать финального участника. Кстати, Сергей и Остап уже получили ранг оруженосца, а мы с тобой ходим неприкаянные. Леший, ты готов сдать экзамен, а я потяну? Неуверенно спросил Леха. Да там ерунда, только физуху сдать, да подраться в конце испытания. Серега махнул рукой и взял с тарелки пирожок. Ну, если ерунда, то давай попробуем. Леший покосился на предплечье Сергея. Из-под ткани торчала татуировка, сделанная черными чернилами. Выполнена она была в форме щита, на котором изображался фамильный герб Архаровых. Даже не верится, что скоро я стану оруженосцем, с придыханием сказал Леший, но его тут же поддели. Станешь, если сможешь запинать своего противника, усмехнулся Остап. После занятий мы подкараулили Углова у его кабинета. Иван Викторович как раз собирался идти домой, но, увы, не успел. Иван Викторович, мы хотим сдать экзамен на титул оруженосца, заявил я, похвально. Но, может, завтра? Спросил Углов, пригладив дурацкие усики. А можно сегодня? Ответил я вопросом на вопрос и изобразил жалостливый взгляд. Алексей всегда мечтал стать оруженосцем. Вы же понимаете, что ожидание для него смерти подобно. Можно сказать, цель всей жизни, которая прямо сейчас уплывает у него из... Хватит, жестом остановил меня Углов. Если так не терпится, то не будем терять времени. Выйдя из административного здания, мы направились в бассейн и начались испытания. Первым делом мы проплыли километр. После такого заплыва мышцы горели огнем. А еще меня поразил Леший. Он закончил заплыв на 2 минуты раньше, чем я. Вот, что значит, речка рядом с домом. Он всю жизнь провел либо в воде, либо рядом с водой. А вот я, небольшой любитель плавания, разве что в теплой ванной. Затем Углов вывел нас во двор академии для пробежки. 20 километров. Это было изнурительно. Бежали мы чуть больше 2 часов, а под конец, так и вовсе еле плелись, но в норматив уложились. Рухнув на сухую траву, я, задыхаясь, посмотрел в стремительно чернеющее небо. Леший упал рядом и дышал так, будто вот-вот выплюнет легкие. «Господа, а вы чего разлеглись? Я ради вас и так задержался уже». Углов посмотрел на часы. «На 3 часа. Не заставляйте меня ждать дольше необходимого. Вперед! Подтягивания и отжимания ждут». Мы с трудом осилили 30 подтягиваний и 100 отжиманий. От перенапряжения перед глазами плыло, но я до сих пор не использовал ману, поэтому все будет хорошо. А вот Леший выглядит неважно. Может, и зря я его потащил на экзамен. Нужно было самому. Кому нужно разбить морду, чтобы я мог пойти отдохнуть? Тяжело дыша, спросил Леха и, опершись на колено, поднялся с земли. Вот это дух, похвалил его Углов. А вот и ваши противники. Для меня равным противником стал 6-летка, которого я вырубил через 5 секунд после начала боя. Парень решил ударить ногой мне в голову. Вот только эту ногу я прихватил, а вторую подсек, рухнув на противника сверху. Вышло отлично. Парнишка впечатался затылком в землю и уснул сном храбрых. Я перевел взгляд на Лешего. А смотреть то было ни на что. Он тоже завершил драку. У ног Лехи валялся 8-летний мускулистый парень и держался за промежность. «Сила ног!» — выкрикнул Леший, вскинув руки вверх, и рухнул на землю, так как ноги подкосились от усталости. Углов, стоявший рядом, поаплодировал и сказал: «Господа, вы с доблестью прошли отбор. Поздравляю, с сегодняшнего дня вы оруженосцы рода Архаровых. Осталось лишь зафиксировать ваш титул на коже, так сказать. Прошу за мной». Мы поплелись за Угловым, и он провел нас в небольшую подсобку, в которой пахло пылью, а еще там был шкаф, заполненный шприцами объемом в 1 мл. Внутри шприцов красовалась черная жижа. Углов взял один из них и повернулся к нам. «Напоминаю вам, что родовая татуировка делается один раз в жизни. Вместо обычных чернил мы используем кровь пещерного драугра. Это такая разломная тварь», — пояснил Углов. «Акалиты обрабатывают чернила специальным образом, после чего вводят под кожу. В зависимости от роста сил бойца татуировка изменит свой рисунок. К примеру, для получения ранга «Витязь» нужно зачистить 3 разлома не ниже 2 уровня сложности. После каждой зачистки татуировка впитывает часть выплеснутой энергии, а затем изменяет свою форму. Ерунда какая-то, ведь можно сражаться в разломе, а можно просто постоять за спинами гвардейцев и получить более высокий ранг, не ударив и пальцем о палец, возмутился Леший. Ха-ха, молодой человек, все предусмотрено. Татуировка считывает, участвовали ли вы в бою и сколько существ сразили. Если же вы были балластом, то зачищенный разлом вам в зачет не пойдет. Да и нет смысла фальсифицировать свой ранг. Чем выше ранг, тем более сложную работу получает гвардеец, и тем выше шанс помереть во время службы. Сами понимаете, наш барон очень любит помахать кулаками. Углов натянуто улыбнулся и повернулся к Лешему. Начнем, Леха кивнул и подошел ближе, закатав рукав. Углов поднес шприц к сгибу локтя и просто выдавил на кожу чернила. Вы же сказали, что чернила вводится под кожу, растерянно спросил Леший и вдруг взвизгнул от неожиданности. Чернила взмыли вверх острыми иглами, и тут же обрушились на кожу. Черная жижа впиталась, не оставив после себя ничего, кроме маленьких красных точек выступившей крови. А где? Спросил я. Немного терпения, улыбнулся Углов. И правда, спустя полминуты рядом со сгибом локтя проступила ранговая татуировка оруженосца. Леший так широко улыбнулся, что я, было, подумал, он вот-вот вывихнет себе челюсть от счастья. Теперь моя очередь, сказал я и протянул руку. О, нет, Михаил Константинович, вы аристократических кровей, вам полагается перстень, ведь татуировки ставят лишь простолюдинам. На этих словах Леший немного нахмурился, не понравился ему тон Углова. Сейчас Иван Викторович обошел шкаф слева, присел и стал рыться в коробке, а после покачал головой. Вот незадача, я думал, что еще пара штук осталось, оказывается, нет. Встав, он пригладил усы и продолжил. Новую партию перстней привезут только в следующем месяце, но татуировку можем поставить прямо сейчас. Если я уменьшу концентрацию чернил, то через год они рассосутся, и я вручу вам перстень. Одним словом, решать вам, подождать месяц или же сделать татуировку сейчас. Я посмотрел на Лешего и понял, что не хочу ждать. И, если честно, быть белой вороной я тоже не хочу. Сергей, Остап и Леший будут ходить с татуировками, а я с перстнем, к черту. В прошлой жизни я татуировок не делал, так хоть в этой оторвусь. Конечно же, делаем татуировку, как и Алексею, только не надо ничего разбавлять. Пусть остается на всю жизнь, как знаешь, в случае чего сам будешь перед отцом оправдываться, кивнул Углов и повторил процедуру. Прохладные чернила плюхнулись на кожу, а через мгновение пробили ее и впитались. Спасибо, поблагодарил я Углова. Ну, мы пойдем. Да, конечно, хорошего вам. Какого черта? Прошептал куратор и резко схватил меня за руку. Глава 3. Углов замер, нависнув надо мной. Иван Викторович протер глаза, достал из кармана телефон и посветил на мое предплечье. На коже красовалась татуировка в виде щита, позади которого торчала рукоять меча. Я был так хорош, что мне сразу же даровали ранг воина. Усмехнулся я. Ничего не понимаю, прошептал Углов и стал клацать по экрану телефона. Внезапно послышался щелчок, как будто он сделал фото. Я впервые с таким сталкиваюсь. Вы прошли экзамен на оруженосца, и должен был быть только щит. Углов посмотрел на Лешего, а потом на меня. Может, партия чернил бракованная? Ладно, доложу наверх, пусть разбираются. А можно и меня бракованной партией уколоть? Я от воинского ранга не отказался бы, улыбнулся Леший. Что? Нахмурился Углов, который мыслями был явно не здесь. Все, ребята, бегите. Мне нужно сделать пару звонков. Пытать куратора мы не стали, и сразу же отправились в общагу, так как на часах была уже полночь. Да, Миш, подфартило тебе. Сразу на воинский ранг скакнул, с завистью сказал Леший, немного помедлив, добавил. Хотя, заслуженно, если так подумать. Ты в свои 5 лет куда сильнее меня, резюмировал он и натолкнул меня на мысль. Для получения воинского ранга необходимо сразиться против 5 оруженосцев одновременно и победить, а еще уметь укреплять тело с помощью маны. И так уж вышло, что вчера я отлупил не 5, а сразу 8 оруженосцев. Саныча бить не стал и еще один выпрыгнул в окно. Укреплять тело маной я и вовсе умею с пеленок. Теперь понятно, почему я получил воинский ранг. Правда, об этом Углову я не скажу. Да и как тут расскажешь? Если он узнает, что из-за меня лазарет пополнили 9 человек, то по голове точно не погладит. По сути, я завис на уровне развития между воином и акалитом. Колдовать я могу и довольно сносно. А вот закрытых разломов не хватает для перехода на новый ранг. Для ранга Витязь нужно закрыть 3 разлома не ниже 2 уровня. А для перехода на ранг Акалита требуются 3 разлома 4 уровня и выше. Сомневаюсь, что с текущим уровнем силы я одолею 4 разлом. Но вот 2 запросто. По крайней мере, я так думаю. А вот на деле все может оказаться намного труднее. Погрузившись в раздумья, я и сам не заметил, как оказался в общаге. «До завтра, Мих», — сказал Леший и открыл дверь в свою комнату. Послышался щелчок включаемого света и яркие лучи осветили сумрачный коридор. «Баран, выруби свет, тут люди спят», — заорал кто-то, не гавкой. «Сейчас разденусь и выключу», — огрызнулся Леший. «Слышь, салага, ты вообще берега попутал?» — возмутился парень и, судя по звуку, спрыгнул с верхней койки вниз. «Залезь обратно, а то зубов не досчитаешься», — угрожающе прорычал Леший. «Да ты охре», — договорить парень не успел и, жалобно пискнув, рухнул на пол. «Уй, собака, за что по яйцам-то? Сила ног», — выкрикнул Леший, и свет через пару секунд погас. Я быстро сбросил вещи, и тут заметил, что Саныча снова нет. Видать, он решил не возвращаться в комнату и ночует абы где. «Нам же лучше». Его сопение и вечное похрюкивание во время сна жутко бесили. Я забрался в верхнюю койку и уснул с мыслью: интересно, какое лицо будет у отца, когда он узнает о том, что я получил воинский ранг. Утром я проснулся, потянулся и отправился в бассейн. Правда, по пути наткнулся на занятную картину. Из соседнего общежития вышел Артем Прохоров. Не успел он ступить за порог, как мощный пинок ногой в спину едва не опрокинул его на землю. Следом из общаги вышли 3 рослых парня и, проходя мимо Прохорова, каждый отвесил ему звонкий подзатыльник. «Удачного дня, терпила», — с презрением бросил парень со свежим рассечением на губе. «Надеюсь, сегодня ты сдохнешь. По крайней мере, для тебя это было бы лучшим выходом», — хихикнул второй с крысиной мордой. «Лошара», — хмыкнул третий и плюнул Артему на рукав. «Вижу, его здесь любит». Можно сказать, что Прохоров с этими ребятами стал лучшими друзьями. Хотел бы я увидеть момент, когда Артема заселяли в общагу. Уверен, что он с порога попытался заставить жильцов боготворить себя и поклоняться, за что ожидаемо и огреб. Странно, что он не огрызается, как делал это раньше. Видать, манеры в него вбили очень хорошо, причем вбивали ногами. Прохоров с ненавистью посмотрел в спины своих обидчиков, сплюнул на землю и отправился на занятия. Я же проводил его взглядом и заметил, что Артем теперь ходит, ссутулившись. Раньше плечи были расправлены, нос высоко задран, а теперь, наоборот, старается не привлекать к себе внимания. Да и вообще, ведет себя тише воды, ниже травы. Прозвучала сирена, вырвав меня из размышлений, и я поспешил в бассейн. Спустя 2 часа я сидел в столовой в окружении друзей, которые странно на меня посматривали. «Вы чего?» – спросил я, не донеся ложку с супом до рта. «Ждем, когда покажешь татуировку», – ответил Серега и сложил руки на груди. «Леший уже растрепал?» – усмехнулся я. «Сам ты растрепал?» – буркнул Леха. «Я просто поделился с друзьями. Они-то имеют право знать». «Конечно, имеют», – согласился я и закатал рукав, демонстрируя предплечье с рисунком щита и меча. «Охренеть!» – вздохнул Остап. «Я порой поражаюсь тому, как ты быстро растешь. А чего тут удивительного?» – спросил я. «Да нет, ничего удивительного. Вот только во всей академии знаешь, сколько человек носит ранг воина. Удиви меня. 8. Ты 9. Остап отпил компот и продолжил. «Победить разом 5 оруженосцев, когда ты сам оруженосец, это, мягко говоря, непростая задача». «Это ты к чему?» – нахмурился Леший. «Да к тому, что Миша буквально на днях отлупил 10 человек», – задумчиво сказал Остап. «Они сами нарвались», – парировал я. «К тому же, я отлупил лишь 7, одного приморозил к дверной ручке, еще один выпрыгнул в окно, спасаясь от меня, ну, а 10-го даже пальцем не тронул». «А вот Саныч другого мнения», – улыбнулся Сергей. «Он в нашем блоке живет, рассказывает, что ты его не только избивал по ночам, а еще и обещал убить. Пара ребят предложила свою помощь, чтобы тебе навалять, но Саныч тут же открестился, заявив, что с таким монстром, как ты, связываться не намерен, а потом попросился пожить в соседней комнате». «Ага, капец храпит этот ушлепок», — выругался Остап и вгрызся в корочку хлеба так, будто это была глотка Саныча, не дающего ему нормально спать. «Раз уж мы заговорили о всяких засранцах, то, что вы думаете насчет того, чтобы взять в команду Прохорова?» – спросил я, предвкушая реакцию моих друзей. Сергей и Остап напряглись, а вот Леший с интересом стал зыркать на нас. «Это кто такой?» – спросил Леха. «Сейчас покажу». Сергей задрал рубаху и продемонстрировал ожоги, оставленные Прохоровым на животе и груди. «Хренаси! Психопат какой-то!» – присвистнул Леха. «Пошли, морду ему разобьем за такое!» «Да Мишка ему уже навалял за это!» – улыбнулся Сергей. «Но за предложение спасибо!» «Красава, Мих!» – протянул мне руку Леший, и я ее пожал. «А зачем ты этого конченого хочешь к нам в команду взять?» «Причин две. Во-первых, он довольно умелый боец. А во-вторых, вряд ли мы найдем человека, более мотивированного, чтобы победить». «Поясни», — попросил Леха. «Утром я видел, как соседи Прохорова пинают его и раздают лещи. Уверен, Артемка приложит все силы для того, чтобы заполучить новую жилплощадь, лишь бы прекратить издевательство. Как боец Прохоров, конечно, хорош, но в целом он мудак», — сказал свое веское слово Сергей. «Может, и мудак, но без него мы не победим», задумчиво буркнул Остап. «С чего ты взял?» – нахмурился Серега. «Да все просто. Время уходит, а у нас не укомплектована команда. А пока она не укомплектована, мы не можем полноценно тренироваться. Прохоров, конечно, своевольный гражданин, но я согласен с Михаилом, он может быть полезен». Остап посмотрел Сергею в глаза, и тот покачал головой. «Ну, не знаю. Я бы с этим козлом в одном поле даже срать не сел. Серег, так я тебя и не заставляю с ним дружить. Считай Прохорова инструментом, который поможет нам победить. А если проиграем, то я ему нос сломаю за тебя». «Серег», — усмехнулся Леший и отсалютовал Сергею стаканом чая. «Черт с вами. Если считаешь, что он будет полезен, тогда зови в команду», — согласился Чевычалов. «Вот это дело», — радостно выпалил я и хлопнул Сергея по плечу. «У меня как раз тренировка по фехтованию с его группой. Там и переговорю с нашим униженным и оскорбленным другом». «Ага, давай, но доверять ему я все равно не смогу». Серега откинулся на спинку стула и вытер рот салфеткой. «Доверить Прохорову прикрывать спину – это безумие. А кто сказал, что он будет прикрывать спину? Его способности отлично подойдут, чтобы биться в авангарде. Артем станет нашим щитом». Я хитро прищурился и увидел, что Сергей начинает улыбаться. «Прохоров станет пушечным мясом? Ха! Тогда я целиком и полностью за». На том и порешили. Закончив трапезу, я направился в зал фехтования. Нам выдали кирасы, шлемы, деревянные мечи, после чего построили шеренгами и каждый отрабатывал свои движения. Шестилеток заставили отрабатывать перемещения и защитные действия, а ребятам постарше велели биться с тенью. Краем глаза я наблюдал за Прохоровым. Он отлично двигался. Ему, конечно, далеко до мастерства Сергея, но на фоне остальных ребят Артем двигался превосходно. Уверенно стоит на ногах, движения минималистичные и сбалансированные. Атакующие действия тут же переходят в оборонительные, одним словом, здорово. Тренер по фехтованию хлопнул в ладоши, привлекая наше внимание. «А теперь младшие выбирают себе пару из старшей группы». «Да, да, не удивляйтесь так. Навык определять силы противника – один из тех, который поможет вам выжить. Вот и попробуйте найти себе такого противника, который не уничтожит вас за следующие 5 минут, а после сможете еще раз попытать удачу с поиском соперника». Начали. Пока ребята озирались по сторонам, стараясь понять, кого вызывать на бой, я уверенно направился к Прохорову. Путь мне преградил шестилетка. «Может ты», — начал было он, обращаясь к Артему, но договорить не успел. Я бесцеремонно отпихнул парня в сторону. «Этот будет драться со мной». «Да, Артем?» – спросил я, посмотрев в глаз Прохорова. «Знакомы?» – недовольно буркнул Прохоров и гардой меча захлопнул забрало шлема. «Возможно», – усмехнулся я и повторил его движение, закрыв забрало. «Наглый сопляк». Артем рванул в атаку, но тут же напоролся брюхом на колющий удар. «Случайность?» – попытался оправдаться Прохоров и потянулся к мане. «Дурак, использование маны на тренировках запрещено. Да и какой от нее толк, ведь я тоже могу использовать покров маны, к тому же, на порядок эффективнее». Прохоров выбрасывал удар за ударом, но они пролетали мимо. Звериное чутье за доли секунды давало мне понять, с какого направления полетит очередной выпад, и я с легкостью уклонялся, либо отбивал удар. Деревянные мечи с гулом свистели в воздухе, а после сталкивались друг с другом, отдаваясь вибрации в кисти. Артем очень старался, но не мог меня достать, и это жутко его бесило. «Прекрати убегать», — прорычал Прохоров. «Как скажешь». Я усмехнулся и шагнул вперед, резким движением выбив опорную ногу противника. Артем с лязгом приземлился на пол. «Молись, ублюдок, игры кончились», — прорычал он, вскочил на ноги и, сломя голову, рванул в атаку. «А по-моему, игра только начинается», — задорно отозвался я, парируя удар за ударом. Академия начальной военной подготовки Архарова. Кабинет службы безопасности. В сумрачной комнате не было ни единой лампочки. Да и зачем они здесь, если есть десятки мониторов, на которых транслируется запись камер со всей академии. На длинном столе расположилась аппаратура, о назначении которой Маргарита Львовна могла лишь догадываться. Сухая как щепка женщина подошла к столу, обернулась и требовательно посмотрела на начальника службы безопасности, стоявшего за ее спиной. «Прошу меня простить», — выпалил безопасник, подбежал к Маргарите Львовне и придвинул стул, помогая ей сесть. Острые черты лица чуть смягчились, так как губ Маргариты Львовны коснулась улыбка. Старческие глаза внимательно уставились в сторону многочисленных мониторов, выискивая нужный. Женщина поправила волосы, забранные в пучок на макушке, и спросила: «А где Михаил?» Безопасник вытянул руку и ткнул в монитор, висящий слева. «В зале фехтования, ваше благородие. Позвольте, я выведу изображение на центральный экран и немного его увеличу. Будьте так добры», — кивнула Маргарита Львовна. Безопасник нажал десяток кнопок на пульте, и перед глазами баронессы возникло изображение зала фехтования. Десятки детей сражались друг с другом, и было практически невозможно понять, кто из них Михаил, так как все без исключения носили шлемы. Увидев озадаченность на лице Маргариты Львовны, безопасник поспешно увеличил картинку, сфокусировав изображение на двух мальчишках, обменивающихся ударами. «Михаил», — начал было безопасник, но его прервали. «Да, да, я понял. Михаил, тот, что меньше ростом». Экран показывал довольно драматичное сражение. Удары сыпались на бедного парнишку градом, а он только и мог, что защищаться. Наблюдая за происходящим, баронесса жмурилась, дергалась после каждого выпада и взмахивала руками, как будто сама отражала удары. «Давай, внучок, задай ему», — прошептала Маргарита Львовна так, чтобы безопасник ничего не услышал, а после обернулась. «Пока я смотрю трансляцию, вы можете принести мне чаю, как будет угодно», — кивнул безопасник и вышел в коридор, дав женщине возможность выплеснуть эмоции. «Давай, Мишка, Борис», — громче сказала бабушка, — «ты, мой внук, или щенок безродный». В этот момент у противника Михаила меч вспыхнул ярким пламенем, заставив Маргариту Львовну вскочить со стула и ударить кулаком по столу. «Борис, я тебе говорю». Внук как будто почувствовал поддержку бабули, ловко зашел за спину противнику и ткнул мечом в сгиб колена. «Мишка, молодец!» — закричала в восторге баронесса. Владелец пламенного клинка рухнул на пол, но валялся там недолго. В следующее мгновение он сфокусировал в мече ману, готовясь рубануть противника огненным серпом. Увы, и эта атака была обречена на провал. Ловким движением Михаил выбил клинок из рук, а после ткнул мечом в плечо противника, так что у того рука безвольно повисла. В этот момент дверь за спиной баронессы тихонько открылась, и в кабинет вошел начальник службы безопасности, держа в руках поднос с чашкой чая и печеньем. «Маргарита Львовна, ваш ча», — начал было безопасник, а в следующий момент от испуга едва не выронил поднос из рук. «Ура! Это мой внук, мой внучек, молодец! Вот она, архаровская порода!» — закричала баронесса, вскочив со стула, и стала размахивать кулаками в воздухе. Спустя пару секунд она заметила безопасника, замершего у двери. Маргарита Львовна поправила ворот платья и нацепила на лицо безразличную маску. «Вы ничего не видели?» «Так точно, ваше благородие, ничего не видел», кивнул ошалевший безопасник, который даже подумать не мог, что железная леди способна на подобные эмоции. «Может, вы хотите навестить внука?» Маргарита Львовна слегка порозовела от этого предложения и, очевидно, смутилась. Помедлив, она ответила: «Может быть, потом, сейчас на это нет времени, у меня дела». Бодрым шагом Маргарита Львовна вышла из кабинета безопасности и направилась к машине, ожидающей ее у ворот академии. Сев в машину, она облегченно выдохнула и тихо шепнула: «И все-таки было бы отлично встретиться с Мишкой. Вдруг он бы снова меня обнял?» «Маргарита Львовна, «Вы что-то сказали?» – спросил водитель. «А ты на слух начал жаловаться?» – едко спросила баронесса. «Говорю, вези в особняк. У меня сегодня отличное настроение, а значит, нужно отпраздновать такой замечательный день». Выбив клинок из рук обезумевшего Прохорова, я приставил деревянный меч к его горлу и снял с себя шлем. «Ну что, Артемка, узнал меня?» Глава 4. Прохоров снял шлем и уставился на меня, раздувая ноздри. «Убери эту зубочистку и дай встать. Клянусь, я тебя сейчас собственными руками», начал было рычать Артем, но к нам подбежал тренер и схватил его за ухо. «Прохоров, я тебя уже предупреждал, что за использование маны отправлю драить сортиры». «Предупреждали, корчись от боли», прокряхтел Артем. «А ты что, вместо использования покрова маны, решил пламенным серпом не только Михаила покалечить, но еще и стоящих за ним курсантов?» — строго спросил тренер, заглянув Артему в глаза. Рука тренера бугрилась от вздувшихся вен. Казалось, еще немного, и он оторвет Прохорову ухо. «Такое больше не повторится», — нехотя ответил Артем. «Конечно не повторится, ведь тебя ждет незабываемая неделя драения сортиров зубной щеткой. И не дай боги, ты оставишь хоть одно грязное пятнышко, я продлю наказание еще на месяц». «Усек?» «Так точно», — ответил Прохоров и с вызовом посмотрел в глаза тренеру. «Как врезал бы тебе», — замахнулся тренер. «Жаль, что это ничего не решит». Тренер оттолкнул от себя Артема, одновременно выпустив его ухо так, что тот по инерции сделал пару шагов и стал тереть покрасневший вареник. Тренер ушел, оставив нас наедине. «Смотрю, тебя и здесь любит», — улыбнулся я. «Прямо как в тагильском пансионате». Дав Прохорову подсказку, я принялся ждать, сообразит он или нет. Увы, Артем был настолько зол, что голова едва соображала. «Так и не вспомнил меня, да я тебя в первый раз вижу», — прорычал Прохоров. «Ну как же, в первый раз. А помнишь, как у тебя одежда случайно оказалась измазана шоколадом? Тебя тогда еще выпороли за воровство. А как в игровой тебя и твоих прихлебателей отлупила банда щитовиков?» В глазах Артема что-то блеснуло. «Ну наконец-то вспоминает. Дам еще одну подсказку». Я протянул руку и ткнул пальцем в шрам на лице. «А еще я тебе оставил вот это в качестве подарка на прощание».